Слегка попридержав меня за плечо, Мика выпрыгнул первым. «Ну да, как же я могла забыть? В случае опасности, мужчина должен идти впереди. Гендерные роли и все такое прочее». Я развернулась к дракону, собираясь не то попрощаться, не то услышать на прощание какое-нибудь напутствие, но он только опять распушил гриву, а в кармашек моих брюк скользнул какой-то небольшой, продолговатый предмет. «Что это за контрабанда такая и чем она может мне помочь?» Я спросить не решилась. Отшельник и так уже приступил все мыслимые и немыслимые правила поведения с малыми расами, к которым по солеранской классификации относится и человечество. Будем надеяться, что в нужный момент меня осенит. 6. Мика дожидался меня на широком, почти двухметровом карнизе. Я обернулась. В стене, из которой я только что вышла, контуры двери были почти неразличимы, выдавала их только легкая неправильность, едва-едва цеплявшая взгляд. Была она то ли цветом чуть светлее, чем основной желтоватый тон стены, то ли материал имела менее плотный. Вообще-то так выглядят все солеранские двери, сделанные без скидок на человеческое восприятие. Любопытствуя, я сделала пару шагов в сторону, и тут стена кончилась и оказалась она не стеной, а колонной, громадной, пятигранной, уходящей далеко вверх и спускающейся глубоко вниз. По крайней мере, мне, как существу, не способному к полету, расстояния показались значительными. И что это такое? Я постучала по колонне. Ось нашего мира. Я не шучу. Это основная несущая колонна, расположенная как раз по центру. Есть и другие, но они заметно меньше. Голос его прозвучал глухо и как-то отстраненно. Я вгляделась в лицо своего. Не знаю пока, кем его назвать. Пусть будет просто мой доктор. Губы вытянуты в тонкую линию. Острый взгляд сквозь полуприкрытые веки, скулы закаменели, напряженно о чем-то размышляет, и так слабо напоминает привычного уже сладкого зайку, словно это два разных человека. Наконец, придя к какому-то выводу, он поднял на меня взгляд. «Нам нужно кое-что обсудить». Я пожала плечами. «Нужно так нужно, ничего не имею против. Особых тайн у меня нет, да и хранителем чужих я не являюсь, так что могу свободно обсуждать любую предложенную тему. Видишь ли, в чем дело? Мне не слишком хочется брать тебя туда с собой». Он неопределенно кивнул головой куда-то в сторону, мотнувшиеся следом длинные уши сделали этот жест еще более выразительным. «Если верить нашему ящеру, где-то там находится группа диверсантов неизвестной степени опасности. С другой стороны, а можно ли ему доверять?» Я тут покопался в памяти и прикинул. Вчера, как раз в тот момент, когда все водили хороводы вокруг свихнувшихся вей, функционировала только одна переходная кабина, и гостей из нее вышедших никто не встречал. Если верить случайным встречным, кому они все-таки попались на глаза, это группа из 5 довольно молодых особей. Так вот, что будет безопасней, взять тебя с собой, или отправить назад к отшельнику, если это все-таки провокация со стороны солеран? Ух ты, какой суровый и решительный, и как уверенно начал командовать. Я даже не знаю, нравится мне этот его новый образ или нет. И хорошо, что последнюю фразу удалось удержать на кончике языка, а то прозвучало бы как претензия, а я же действительно просто еще не разобралась в себе. Вот теперь я верю в твою антитолерантность по отношению к инопланетникам, попыталась я пошутить. Мне в любом случае придется идти с тобой, это уже прозвучало серьезнее, и от этой мысли стало слегка неуютно. Я не герой и меня не тянет грудью прикрывать амбразуру, но альтернативы выглядели еще неприятней. Почему? Потому, что это меня, отшельник, отправил гулять по изнанке, а тебя просто со мной заодно. Не понял, в чем тут тонкость. И заодно, раз уж все равно зашел разговор об этом, объясни, что за китайские церемонии вы там развели. Все предельно просто. У солеран есть строгий кодекс поведения среди малых рас. В частности, наш отшельник имеет статус наблюдателя и наладчика. То есть он присматривает за солеранскими механизмами и не имеет права вмешиваться в нашу жизнь, разве что наблюдать. Впрочем, право заводить среди людей приятелей он имеет, а на них распространяется совсем другой кодекс, кодекс дружеского общения. И именно поэтому он обрадовался, что пришла именно я. Ты ведь обратил внимание на самую первую его фразу. А чем я отличаюсь от остальных людей? Только тем, что поддерживаю с ним более-менее приятельские отношения. То есть мне, в частной дружеской беседе, он мог рассказать о замеченном непорядке. А что бы ему было, если бы он предупредил кого-то другого? Ему, скорее всего, ничего. А вот человечество могло ожидать понижения статуса по внутрисолеранской классификации как не справившихся с возникшими проблемами без посторонней помощи. Так зачем ему нам помогать, а откуда мне знать? Может нравится ему тут у нас, тихое местечко, где его никто не дергает, или еще что-то такое в этом духе. К тому же я не верю в то, что солеране могут нам как-то специально вредить. Не потому, что они такие уж хорошие и идеальные, просто мелким мы для них, чтобы наше отсутствие или присутствие в галактическом сообществе имело такое уж большое значение, вру, конечно, хотя нет, привираю слегка. На самом деле, мне они кажутся по-настоящему мудрыми, а потому добрыми. Но не признаваться же в таком человеку, который испытывает к нашим ящерам инстинктивное недоверие. Так, Мика с силой размял кисти рук, я так и не понял, из чего следует, что тебя нельзя отправить назад, к отшельнику. Раз уж ты все равно ему доверяешь, потому что тогда, то, что он отправил нас, меня, наизнанку, превращается из дружеской любезности, в целенаправленную помощь, а у нас на носу еще и эта треклятая комиссия, продолжил за меня мысль Мика. Хорошо, пойдем потихоньку, в конце концов, мы не собираемся ни за кем гоняться, просто тихо, мирно и осторожно, избегая любых встреч, доберемся и освободим из заточения Киа Гордона. А потом сообщим известные нам сведения кому следует, и как мы это сделаем. Я не слишком близко подошла к краю и заглянула вниз, никакой лестницы там не наблюдалось, а до противоположной стены было метров 7 пустого пространства, или 10, я имею в виду, спустимся. Проще простого, подмигнул мне Мика и спрыгнул с края карниза. На мгновение мое сердце замерло, перестав стучать, но тут же забилось с удвоенной силой. Мика висел в воздухе, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. «Ах ты!» Я немедленно шагнула следом, повисла в воздухе рядом с ним, желудок нервно подпихнул легкие, мол, подвиньтесь, и дотянувшись до ушей, хорошенько за них оттаскала, приговаривая. А заранее предупредить было нельзя, меня чуть Кондратий не хватил. «Все-все-все, понял, осознал, устыдился, он слегка отстранился, вытаскивая свои уши из моих кулачков. Больше так делать не буду, я думал, ты знаешь, что на изнанке невесомость. Тут гораздо более удивительно наличие площадки с нормальной гравитацией. Он придержал меня за талию, обнимая и успокаивая, а потом резким движением крутанул, так что я, смеясь, плавно закружилась в воздухе. Ну, как на такого обижаться? Я о существовании самой изнанки узнала полчаса назад. Забыл, забыл, покаянно вздохнул он. Полетели потихоньку. Сильно не разгоняйся. Вряд ли ты хорошо умеешь передвигаться в невесомости, и поглядывай по сторонам, если увидишь что-то подозрительное, толкай меня в бок, дергай за уши, в общем, привлекай мое внимание любым бесшумным способом. А что у нас считается подозрительным? Я осторожно оттолкнулась от ребра карниза и медленно поплыла к ближайшей стене. Мика, гораздо более ловко и уверенно, повторил мой маневр, любое движение. А что, скажем, подвижных частей механизмов тут нет? Нет. «Конечно, как ты себе это представляешь? Тут только кожухи от них», он легонько стукнул по ближайшей стене. «Я не представляла никак, точнее, мелькали в моем сознании какие-то смутные образы из шестеренок и кусков микросхем, но ни в какую цельную картину они не сложились. А между тем, картина, доступная моему восприятию, отдавала в легкий сюр, мягкий, рассеянный свет, не имевший видимого источника и не дававший теней и полутонов, гигантские кубы и параллелепипеды, внутри которых скрывалось станционное оборудование, легкие, на грани слышимости, шорохи, гул и постукивание. Однако желание любоваться этим пейзажем скоро пропало. Передвижение в невесомости оказалось вовсе не таким легким и приятным, как мне это представлялось раньше. Точнее, этот процесс оказался демонски утомительным и нервотрепательным. Мне никак не удавалось точно рассчитать силу и угол толчка. Да к тому же резкое движение любой из пяти конечностей, особенно хвост, зараза такая, чаще всего внепланово дергался, грозило сменой направления полета. И за полчаса мы едва-едва отдалились на такое расстояние, чтобы ось мира скрылась из вида. Да и то, в основном потому, что завернули за угол одной из стен. «И как долго мы так будем путешествовать?» — спросила я, отдыхая, уцепившись за вмонтированную в стену за какой-то надобностью скобу. Все-таки марш-бросок до жилища отшельника, а потом еще эта воздушная акробатика, даром не прошли. Часов 6-8, прикинул Мика. Как, а моя работа? Мне же через 2 часа на смену заступать. Ничего, Мирон подменит. Так он же, тут я поняла, что не имею ни малейшего представления, куда пропал мой коллега. А, кстати, где он был? Нигде. Дома сидел, к нему пришли, ему пригрозили, и он послушно испугался. Кто, что и как, там сейчас разбираются, но работать он будет. Да, ему, значит, пригрозили, меня, значит, вывели из строя другим способом, а на двух других просто не обратили внимания. Кто-то очень неплохо осведомлен о состоянии дел на станции. Я пришел к тем же выводам. Отдохнула, полетели дальше, дальше было проще. Настолько, что Мика даже сказал, что может и часа за четыре доберемся. Я внимательно прислушивалась к его рекомендациям, без возражений отдав ему главенствующую роль в нашем тандеме. Он не только обучал меня правильно двигаться, но еще и настороженно следил за окружающей обстановкой и отвечал за выбор направления движения. Сама я потеряла всякое представление о нашем расположении в пространстве, уже после пятого поворота. Зато, как только движение перестало требовать постоянных дополнительных интеллектуальных усилий, путешествие превратилось в довольно скучное мероприятие. Из соображений безопасности мы даже почти не разговаривали. Так, перебрасывались иногда тихими, краткими репликами. Хотя чем дальше, тем хуже мне удавалось представить, что где-то там, впереди, нас могут поджидать страшные злодеи. Громадные кожухи, которые прикрывали станционное оборудование, разделялись длинными узкими проходами-каньонами, все однообразие стенок которых лишь изредка прерывалось дверями и внешними точками ввода-вывода контроля данных. Кстати, на одной из них я опробовала подсунутый отшельником презент, оказавшийся недлинной палочкой, заостренной с одного конца и имевшей кнопку на другом, без видимого результата. А примерно через час пути, течение времени в этом однообразном пространстве тоже удавалось отслеживать с трудом, Мика объявил привал и отдых. «Перекусить хочешь?» – спросил он, ловко вскрывая очередную дверь, мимо которой, на этот раз, мы не пролетели. «А то я забегался и забыл поесть». «А есть что?» – оживилась я, моментально почувствовав всплеск интереса к происходящему. «Нет, голодна я не была. Успела перекусить у Кими, но мне была интересна сама возможность добыть что-либо съестное в этом странном месте. Теоретически есть. Это...» произнес он, открывая дверь в помещение, одна стена которого представляла собой бесконечные ряды небольших дверок, изнанка нашей станционной кухни, точнее, одна из точек доступа к продуктовым складам. «Ой, сколько их тут!» – удивленно протянула я, рассматривая ярусы продуктовых ячеек. 777. Кто-то из проектировщиков явно верил в магию чисел, Мика усмехнулся, закрыл за нами дверь и продолжил, уже не понижая голоса, особенно если учесть, что 666-я отведена строго под соль, потому-то у нас время от времени и случаются недо- и пересоленные обеды. Вот так и поверишь в мистику и древние дурацкие приметы. Ничего подобного, это здесь совершенно ни при чем, Мика картинно и возмущенно вскинул брови. Просто припомни хоть один продукт, использующийся так же часто, как соль. Вот от интенсивного использования эта ячейка и ломается чаще других. Я деликатно умолчала, что зачастую не имею ни малейшего представления, из чего состоит то, что я ем. Нет, маркировку к каждому блюду, на которой указан точный состав и калорийность, никто не отменял, но я предпочитаю загонять все это в память компьютера, а потом тупо следовать его рекомендациям по сбалансированному питанию. Только здесь исключительно сырые ингредиенты. А, между прочим, приготовление пищи, в земной культуре, традиционно женская обязанность, с намеком произнес он, а их добыча, традиционно мужская. Ты имеешь представление, как их можно безболезненно вскрыть? Похоже, тут нужно знать коды доступа к каждой ячейке. На всех дверцах, кроме сенсорной управляющей панели, имелся еще и десяток кнопок с цифрами, дублирующая механическая система для аварийного доступа. Я с такими уже сталкивалась, не помню где, но что видела, точно, без проблем. Правой рукой одновременно нажимаешь единицу и девятку, а левой, в это же время, надавливаешь на левый верхний угол дверцы. Он продемонстрировал, дверца послушно распахнулась. Внутри оказалось что-то сухое и сыпучее, зернышки какие-то. И что, это мы тоже едим? Словно издеваясь, Мика повторил свой вопрос, хотя почему словно, точно издевался, шутник. «Ну что, сможешь сварганить из этого что-то съедобное?» Я мрачно на него посмотрела и тем же способом открыла ближайшую к себе дверцу. «Мне, можно сказать, повезло. С некоторым напряжением в продолговатом оранжевом овоще удалось опознать морковку, на картинках она выглядела как-то иначе. А еще, я вспомнила, что ее, кажется, можно есть сырой. Точно можно, я же видела в меню пункт «Салат из сырой моркови» и торжественно вручила одну Мике, со словами «Ты же у нас кролик, вот и грызи». Он со всех сторон оглядел предложенный овощ, и немало не сомневаясь в съедобности предложенного, с аппетитом им захрустел. Понаблюдав за ним пару минут, я взяла еще одну морковку и попробовала ее куснуть, твердая, но на вкус ничего, сладкая. А когда после нескольких проб и ошибок в одной из ячеек оказались апельсины, жизнь показалась прекрасной и удивительной. Дисциплинированно подобрав за собой очистки и огрызки, мы снесли их в обнаружившийся в самом конце длинного помещения утилизатор. Мой ушастый друг здесь неплохо ориентировался. «Похоже, ты здесь раньше уже здесь не раз бывал», — начал я, не сильно надеясь на ответ. Уж слишком о многом предпочитал умалчивать мой драгоценный кавалер. «Не раз, тем не менее», — легко согласился он и продолжил. «Контроль за качеством хранения поступающих на станцию продуктов и прочими санитарными нормами — является частью моих служебных обязанностей. И что, ты каждый раз сюда спускаешься и лично все проверяешь? Это же нерационально». Не на шутку удивилась я и, пристроившись рядом, привычно ухватилась за его бицепс. «Ну и что, что мы сейчас не идем, а парим в невесомости, все равно привычно. Ну что ты?» «Разумеется, основной контроль идет автоматически. Я только время от времени выборочно беру пробы для дополнительного контроля. А то вдруг какой сбой в автоматике и она просто перестала сигнализировать о непорядке. Оттуда же знаю, и как вскрываются ячейки. Вообще-то у каждой из них свой индивидуальный код, но ремонтники, которым влом запоминать все эти бесконечные ряды цифр, устроили себе вот такой способ быстрого доступа. Ну и мне показали. Бывает полезно поддерживать хорошие отношения с техническим персоналом. И что, так можно вскрывать продуктовые ячейки везде-везде, в основном комплексе, да. А вот, например, мясные сады здесь имеют собственную плантацию, куда можно попасть только с их представителем, который приезжает сюда только раз в две недели, а мне кажется, чаще. Никон точно чаще появляется. Мда, а откуда ты это знаешь? Не похоже, чтобы его это сильно заинтересовало. Так просто, заметила. Не говорит же ему, что одно время рассматривала сотрудника уважаемой компании, как кандидата в кавалера и потому автоматически отмечала для себя, когда тот появлялся на станции, а потом как-то неожиданно и незаметно для себя, стала встречаться с этим вот чудом ушастым, и продолжила, чтобы не акцентировать внимание на этом вопросе, и поэтому же ты так хорошо ориентируешься на изнанке. Да, я довольно часто тут бываю, но вообще, я хорошо ориентируюсь в любом пространстве. По крайней мере, еще ни в одном лабиринте мне заблудиться не удалось, он озорно подмигнул мне. Но это только здесь, в человеческой части станции, а вот в Торе мне бывать не приходилось и я имею весьма расплывчатое представление, как мы доберемся до нужного помещения. Схему-то я помню довольно примерно. Я хоть и внимательно ее рассмотрел, но ведь не заучивал же. Я непонимающе на него посмотрела. Неужели действительно не видел, как отшельник скинул ему копию на напульсник? Проверь электронную почту, авось там сюрприз окажется. Я удостоилась испытующего взгляда, но быстрый просмотр новостей на наручном электронном помощнике он все-таки включил, и немедленно наткнулся на карту, с проложенным по ней пунктиром маршрутом, и, если я правильно успел разглядеть, еще какими-то полезными пометками. «Начинаю верить, что вы с этим ящером действительно друзья», — задумчиво произнес Мика, разглядывая подарок. «Не я, дружит с ним, на самом деле, мой папа, а меня можно считать, разве что хороший знакомый». «То есть как папа, какой еще папа?» «Мой», — коротко ответила я и не стала развивать тему, тем более что из закрытого помещения, где можно было свободно разговаривать, мы уже вышли. Ну и вообще, надоело, что я рассказываю о себе абсолютно все, а он наполовину вопросов отмалчивается. Вот пусть теперь тоже помучается любопытством. Когда Мика снизил темп передвижения почти вдвое и настоял на четком порядке передвижения, он, впереди, я, в метре следом за ним и чуть ниже, я поняла, что цель нашего путешествия близка. Мне казалось, что он слегка перебирает с этими своими шпионскими играми, но не возражала. В конце концов, не так уж много от меня требуется. И хорошо, что не возражала, ибо жизнь показала, что Мика оказался прав. Стоило нам подобраться к ребру самого крайнего из земных механизмов и выглянуть за его край, между ним и внутренним обводом Тора было ее 20 метров пустого, хорошо просматриваемого пространства, как мы тут же заметили в отдалении 3 деловито копошащиеся фигурки. Чуть бликующая зеленоватая, желтоватая и серо-стальная чешуя, вытянутые морды с узнаваемым ореолом из гривы, мощные чешуйчатые хвосты, могли принадлежать только солеранцам, а коротковатые тела указывали только на то, что эти конкретные представители расы очень молоды. Этого просто не может быть. Это полный крах моих представлений об этом мире, населенном множеством разнообразных рас и культур, относящихся к человечеству, в большинстве своем, со снисходительным безразличием. Солеране, в этом моем мировоззрении, прочно занимали место покровителей человечества, тоже не слишком надоедающих ему своей опекой. И в этом моем представлении, драконы, пусть и очень молодые, не могли оказаться какими-то пошлыми злоумышленниками. Кто угодно, только не они. Долго полюбоваться открывшейся картиной мне не пришлось. Пришедший в себя раньше меня Мика оттащил меня от края нашей смотровой площадки и знаками показал тихо и осторожно уходить в сторону. Я, первое, он, за мной, со стороны наиболее вероятного появления опасности. Уже на полном автомате я опять нажала на кнопочку, врученной отшельником волшебной палочки, направив ее на ящеров, но чудо так и не дождалась. 7. Мы сидели, забившись в какую-то узкую нишу, которую нашли в ходе отползания куда-нибудь подальше и отходили от увиденного. Мика, как ни странно, тоже выглядел удрученным, даже каким-то побледневшим, хотя на его смуглой физиономии это было не особенно заметно. «Значит, все-таки драконы», — очень тихо, упавшим голосом проговорила я. Эта мысль по-прежнему не укладывалась в голове. Где-то я читала древний дурацкий афоризм: «Если мысль не укладывается в голове, значит, она попала не в ту голову, но, наверное, верный». Вот Мике такой поворот событий наверняка не кажется чем-то невозможным. Однако он, чуть заметно покачав головой, прошептал: «Люди». Я сделала большие глаза и указала в сторону, откуда мы пришли, мол, это люди. Мика утвердительно кивнул. Я не смогла удержаться от того, чтобы переспросить: «Точно, выглядеть они могут как угодно, но вот тепловой рисунок организма не подделать». Я затихла. Мир встал на свое место, в него вернулась гармония. Что имел в виду Мика под тепловым рисунком организма, а главное, как он его снял, я не поняла, но радостно приняла такой довод. Потом уточню. И вообще, нужно будет прижать его и хорошенько порасспросить обо всем, что он так радостно скрывает. И если бы не необходимость соблюдать тишину, сделала бы это прямо сейчас. А пока, договорившись о последовательности дальнейших действий, мы опять начали подкрадываться к границе пустого пространства, которое нам было необходимо пересечь. Мика чуть высунулся вперед, сканируя пространство, подал мне знак, что все чисто и на счет 3, с силой оттолкнувшись, мы пересекли опасную пустоту, остановились, уцепившись за выступы в стенке Тора. Их здесь была масса, и я подозревала, что все, или, по крайней мере, большинство, выполняют какую-нибудь утилитарную функцию. Передвигаясь по-пластунски, цепляясь за все подходящие выступы, очень надеюсь, что между делом не нажала на какую-нибудь кнопку или не сдвинула рычаг, хотя должна же там быть защита от дурака, добрались до ближайшего входа в технические коридоры Тора, и только там смогли спокойно выдохнуть. Мика еще раз включил карту на напульснике и принялся внимательно ее просматривать. Любопытствуя, я попыталась заглянуть ему через плечо. Мы не в том секторе Тора находимся. На то, чтобы это сообразить, много времени не ушло, верно, но выходить отсюда я не рискну, слишком велик риск попасться на глаза диверсантам и поиметь с этого кучу неприятностей. Попробуем пробираться по внутренним коридорам. Жаль, план неполный и поначалу придется идти почти наугад. Но ты же говорил, что неплохо ориентируешься в любом лабиринте. Это если я вижу проход, а солеранские двери, а их неплохо опознаю я. И мы пошли. Как ни странно, у нас неплохо получалось работать в тандеме. Мика выдерживал основное направление, я искала скрытые проходы. Но это было не слишком просто, потому как выглядели они примерно так, как та дверь, через которую мы попали наизнанку. Так мало того, они еще и располагались где-то на уровне плеча, а то и пояса, и были узкими, как кишка, ей-богу. Драконы, хотя и крупнее среднего человека раза в 2-3, в таких местах предпочитают передвигаться не на двух, а на четырех. Нет, вы не подумайте, что все двери были открыты, заходи, кто хочешь, иди куда хочешь, просто то приспособление, что подсунул мне Хиранши, оказалось не волшебной палочкой, а волшебным ключиком, точнее, универсальной отмычкой, подходящей ко всем дверям солеронской конструкции. Выяснила я это чисто случайно, когда в очередной раз начала опробовать загадочное приспособление, на чем попало. «Что это у тебя?» – спросил Мика, который, как оказалось, в первый раз заметил странную штуку у меня в руках, хотя я и раньше ее не скрывала. Я объяснила и предложила опробовать ее самому, но мой доктор только головой покачал. «Нет уж, тебе дали, ты и пользуйся. А мне на этой палочке трудно сосредоточить внимание, даже несмотря на то, что ты машешь ею у самого моего носа. Так, понятно, очередные высокие технологии, до которых человечество пока еще не добралось. Не то, чтобы солероне нам отказывали в каких-то знаниях, наоборот, предоставили открытый доступ к своему архиву. Разве что отказывались целенаправленно учить. Что самостоятельно освоите, то ваше. Но оказался он настолько обширным, что это сложно себе представить, а некоторые тезисы, поначалу воспринимавшиеся нами как философские сентенции, оказались вполне себе техническим руководством или отражением знания о физической природе мира. Вот так мы и передвигались, то по узким тоннелям, задевая стенки локтями и коленями, то выпадая в коридоры нормальных размеров, после тесноты предыдущих, казавшиеся чуть ли не бальными залами. Несколько раз оказывались в тупиках, и приходилось разворачиваться назад, искать новый путь. Кстати, полной невесомости тут уже не было. Это здорово облегчало ориентацию в пространстве, а притяжение раза в три меньше земного, позволяло весьма экономно расходовать силы. Один только раз такое было, что я предпочла бы плавать в невесомости, а не цепляться рукой и ногой за скобы в потолке, когда в одном из коридоров солеронская дверь, ведущая в нужном направлении, оказалась под самым потолком, а потолок был не низким, и все бы ничего, подпрыгнули, подтянулись, залезли, но для того, чтобы ее открыть, нужно было зависнуть прямо напротив, неподвижно. То есть вариант, подпрыгнуть и быстренько нажать на кнопочку, можно было не рассматривать. Так и оказалось я висящий под потолком, уцепившись за довольно часто расположенные здесь скобы, как раз под шаг среднего дракона, и возмущенно шипящий. Вот дрянь, да чего ж неудобно, так и в спине переломиться можно. Дверь открылась, стала гораздо более заметной для человеческого глаза, и я с облегчением спрыгнула, плавно опустилась на пол, хоть бы хвостом уцепиться можно было, отчего ж нет. Мика первым запрыгнул в дверной проем и подал мне руку. Смеешься? Хвост-то кошачий, не обезьяний, чтобы им цепляться, может служить только в качестве балансира и для выражения эмоций. Я вскарабкалась в постепенно схлопывающийся проход, подняла глаза и напоролась на недоверчивый и недоумевающий взгляд Мика. «С чего ты это взяла? Ты действительно думаешь, что генетики просто взяли и вырезали кусок генокода у какого-то определенного животного и вмонтировали его в человеческий зародыш? Ну да, как-то в таком изложении это звучит действительно глупо, хотя на самом деле я об этом просто особенно не задумывалась. Сказано, геноформа Нека, значит и произведена от кошачьих. А что, на самом деле не так? С ума с тобой сойти можно? Конечно же, нет. Любое нововведение, сложная генная композиция, где конкретные животные гены брались только в качестве образцов. И конкретно у всех хвостатых, вне зависимости от того, чешуей покрыт их хвост или мехом, за основу были взяты гены хвостатых обезьян, что в свою очередь означает возможность использования хвоста в качестве хватательной конечности. Только этот навык нужно специально развивать. Голос Мика звучал менторски уверенно, словно он излагал элементарные, общеизвестные истины. Хотя, может, ему, как медику, это и казалось очевидным, для меня, как обывателя, оно таким вовсе не было. Так, ладно, замолчали, выходим в нормальный коридор. На выход солеронские двери не запирались, а потому, Мика, по устоявшемуся порядку вещей, шагнул в следующий коридор первым, я замерла на пороге. И от удивления есть чувство самосохранения. Здесь мы оказались не одни. Частично повредив обшивку одной из стен, в электронной начинке какого-то механизма, копался один из тех, от кого мы так старались спрятаться. Зеленый, хвостатый и чешуйчатый человек. И он нас уже заметил, бежать поздно. Хотя, похоже, у моего доктора мысль о побеге даже не возникла, Слишком уж проворно он отреагировал на возникновение на нашем пути нежданного гостя. В два прыжка подскочил к диверсанту, который на тот момент только начал разворот к предполагаемому противнику. Несколько неуловимо быстрых движений и с той, и с другой стороны. Кажется, они даже не касались друг друга, или мне как дилетанту так показалось. И на пол плавно опускается бездыханная тушка. Мика метнулся в одну сторону, в другую, заглянул за угол, подхватил своего противника под мышки и поволок ко мне. «Принимай клиента». «Куда мы его?» «В ту комнатушку, которую мы прошли 3 коридора назад». «Кажется, все ведущие оттуда двери функционируют как входы». Я быстро кивнула, мысль понята. «Этого товарища, кем бы он ни был, срочно нужно спрятать, пока не очнулся и не начал создавать нам проблемы. Хотя та легкость, с которой с ним справился мой доктор, как-то не вязалась с образом боевика и диверсанта. Или это я о Мике чего-то сильно не знаю. Остановимся на последнем. Ведь тому, чему я только что была свидетельницей, не обучают в современной общедоступных школах боевых искусств. Ходила пару раз вместе с одноклассниками, видела, там это больше похоже на такой продвинутый вариант фитнеса. Да и зачем современному человеку уметь драться? Мир вполне безопасен. Не сильно-то расшалишься, когда при любом более-менее серьезном правонарушении депортация с земли ожидает не только тебя, но и твоих родителей, воспитавших такого негодного члена общества. Нет, пацаны-подростки по-прежнему квасят друг другу носы, да и красивым приемчиком прихвастнуть друг перед другом и перед девчонками не прочь. Но реальные боевые навыки имеют только те, кому это положено по службе. Мой же зайка не военный, ни полицейским не является, врач, вообще сугубо мирная профессия. Ну и как, спрашивается, нет, точно припру к стенке, и все выспрошу. А то развел тут тайны мадридского двора. Подхватив тело за руки и за ноги, мы потащили его к намеченному от норку. Я хотела еще и хвост за кончик прихватить, но он, зараза, все время выпадал и противно шкребал чешуей по полу и стенкам. В общем, нести было неудобно, хорошо хоть недолго. В небольшое по площади, квадратное в плане, но очень высокое помещение вели 3 двери, расположенные на этот раз на уровне пола. Выползя из коридора, я с удовольствием выгнулась, задрав голову вверх и уставившись на исчезающий далекий потолок. А представь, что это помещение на самом деле коллектор какой-нибудь, просто на данный момент пустой. И через некоторое время этого, я потрогала носком ботинка тело, которое Мика уже начал быстро и деловито обыскивать. На пол посыпались трудно опознаваемые мной мелочи, и только миниатюрные кусачки поддались безошибочной идентификации, с головой завалит станционными отбросами или чем-то подобным. Сомнительно. Но даже в этом случае я сильно не огорчусь, пробурчал Мика, перейдя от обыска к осмотру пациента и заодно, рассовав все добытые приспособления по собственным карманам. Я тоже присмотрелась. Вот так, с близкого расстояния, я бы его уже не приняла за солянина. Немного другие пропорции. Слишком короткое туловище. Такое молодые драконы имеют только в детском и подростковом возрасте. Коротковатая передняя пара конечностей у драконов, в любом возрасте они почти одинаковы с задними, чешуя слишком мелкая, да и морда, хоть по-звериному вытянута, все равно чем-то неуловимо отличается. Конечности пятипалые, но это, кстати, вполне нормально, у драконов их бывает от 3 до 6, нет, издали или тому, кто с представителями этой расы лично близко не знаком, спутать вполне можно. Но для меня отличия были вполне очевидны, и если бы меня спросили, я бы решила, что это какая-то другая инопланетная раса, прошедшая с нашими драконами конвергентную эволюцию. Ты серьезно утверждаешь, что это люди? А что тебя заставляет сомневаться? Не сомневаюсь в возможностях наших генетиков, наверняка могут вырастить и что-то подобное. Но почему же о них до сих пор никому ничего не известно? Даже в разделе сенсаций в желтой прессе ничего подобного не проскальзывало. У меня младшая сестра коллекционирует слухи, связанные с нетипичными геномодификациями, или их постоянно держат в закрытых зонах, выпуская только на время боевых операций. Почему? Практически все это можно замаскировать. О том, как убирается под кожу чешуя, ты имеешь представление на примере своей подружки Кими. Хвост, тоже, скорее всего, делается более мощным на вид либо за счет подкожных распорок, вроде подвижных ребер, либо произвольно надуваемых воздушных мешков, вариантов масса. Как эта функция реализована в данном случае, не могу сказать. Если рассмотреть подробнее гриву,